Свобода. Есть ли у художника ответственность перед обществом? Некоторые отвечают «да» и считают, что творцы должны творить соответственно. Сторонники подобных взглядов, вероятно, не совсем ясно понимают социальную функцию и социальную ценность искусства. Как бы художник ни относился к обществу и своей перед ним ответственности, произведение искусства служит своей цели. Стремление изменить мнение людей о проблеме или оказать воздействие на общество может повлиять на качество и чистоту работы. Это не означает, что у нашей работы не может быть этих качеств, но обычно мы их не планируем. Нередко в творчестве труднее всего достичь того, во что целишься. Если заранее решить, что сказать, результат не всегда выйдет наилучший. Смысл возникает уже после того, как проработана вдохновенная идея. Чтобы понять, о чем работа говорит, лучше дождаться, когда она будет готова. Держа работу в заложниках у смысла, вы ограничиваете ее. Работы, открыто проповедующие идею, часто не находят желаемый отклик, а произведение, незадуманное для обнажения социальных недугов, может стать гимном революции. Искусство гораздо могущественнее, чем мы его задумываем. Искусство не может быть безответственным. Оно обращается ко всем аспектам человеческого опыта. У нас есть черты, которые в приличном обществе не приветствуются. Нас посещают черные мысли и чувства, которыми не принято делиться. Узнавая их в искусстве, мы чувствуем, что не так одиноки, что мы существуем, что мы – люди. В этом целительная сила создания и потребления искусства. Искусство вне критики. Оно либо созвучно вам, либо нет. Художник несет ответственность лишь перед самой работой. Других требований нет. Творите что угодно. Вы не обязаны отстаивать свою работу, а работа не обязана быть ничем, кроме себя. Вы не ее символ, и она не обязана быть вашим. Снова и снова ее будут интерпретировать зрители и слушатели, которые почти ничего о вас не знают. Отстаивать имеет смысл лишь эту свою творческую независимость, не только от сторонних цензоров, но и от голосов в голове, которые усвоили, что считается приемлемым. Свобода мира измеряется свободой его художников. Что мы говорим, что поем, что пишем, выбираем мы. Мы в ответе лишь перед самим искусством. За ним последнее слово.